Глава 55. Выводы. Когда жажда и голод наконец вынудили нас покинуть убежище, мы вышли из сарая и направились к дому, мимо тактично отводящих взгляды рабов, которые до сих пор убирали следы праздника. На краю лужайки я увидела Федру. Она шла мимо склепа с полными посудой руками. Лицо ее распухло и покрылось пятнами. Увидев нас, Федра остановилась. «О, мастер Джейми, мисс Ио вас ищет!» Она говорила монотонно, как будто слова утратили для нее всякий смысл, и словно не замечала ничего странного ни в нашем внезапном появлении, ни во взъерошенном виде. «Да? Ладно». Джейми провел ладонью по лицу. «Хорошо, поднимусь к ней». Федра кивнула и повернулась, чтобы уйти, когда Джейми коснулся ее плеча. «Мне очень жаль, что так получилось», — тихо сказал он. Из ее глаз вдруг хлынули слезы. Федра коротко присела в реверансе и поспешила прочь так быстро, что уронила нож в траву. Я подобрала его, и ощущение рукояти в ладони внезапно и ярко напомнило мне о другом ноже, которым я резала мертвую плоть матери этой девушки. На краткий миг я будто очутилась не на лужайке перед домом, а в темном сарае с тяжелым запахом смерти. Странное мгновение прошло, и я вернулась на залитую солнечным светом зеленую траву, где стайки голубей и воробьев мирно искали крошки у подножия мраморной богини. Джейми, оказывается, что-то говорил. «Иди искупайся. Отдохни, Саксоночка». «Что? Ох, нет, я пойду с тобой». Ужасно захотелось поскорее покончить со всем этим и уехать домой. «Хватит с меня светского общества». И Акаста, Дункан, Роджер и Бриана сидели в гостиной за достаточно плотным, хоть и поздним завтраком. И Акаста, и Бриана до сих пор были в пеньюарах. Дункан и Роджер успели переодеться, но выглядели потрёпанными и бледными после ночных приключений. Оба заросли щетиной, а у Дункана вдобавок на скуле красовался огромный синяк, который он заработал при падении. Роджер, скорее всего, рассказал всем о нашей беседе с Филиппом Уайли и об исчезновении Лукаса. По крайней мере, никто не задавал вопросов. Дункан молча подвинул Джейми тарелку бекона, и некоторое время царила тишина, нарушаемая только мелодичным позвякиванием посуды. Наконец, когда все насытились и восстановили силы, мы начали обсуждать события прошедшего дня и ночи. Случилось столько всего, что я предложила строго логично восстановить ход событий. Джейми криво усмехнулся, словно говоря, что я и логика — понятия несовместимые. Но я закрыла на это глаза и твердо объявила наше заседание открытым. «Началось все с Бетти, не так ли?» «Даже если и нет, это неплохая отправная точка», — согласился Джейми. «Продолжайте, мисс Марпл», — взмахнула Бриана кусочком тоста и тут же отправила его в рот. Роджер сдавленно хмыкнул. Но я с достоинством проигнорировала и это. «Хорошо. Я сразу решила, что Бетти была отравлена. К сожалению, доктор Фентиман помешал мне ее вовремя осмотреть. Однако мы все более-менее уверены, что она действительно выпила пунш с опием. Верно?» Я оглядела собравшихся. Бри и Джейми кивнули, наконец приняв серьезный вид. «Да, я почувствовал в бокале странный вкус», — сказал Джейми. «А я поговорила с рабами», — добавила Бриана, подавшись вперед. «Две женщины признали, что Бетти любит...» «Любила допивать остатки из бокалов на праздниках. Но обе настаивали, что она была лишь навеселе, когда подавала гостям пунш в гостиной». «Я в то время находился в гостиной с Шеймусом Хенлоном и его музыкантами», — подтвердил Роджер. Он глянул на Бри и ласково сжал ее коленку. «Я видел, как Улис лично готовил пунш. Скажите, вы его делали первый раз за день, Улис?» Все повернулись к дворецкому, который с непроницаемым лицом стоял за стулом и Акастой. Аккуратный парик и отглаженная ливрея как будто безмолвно упрекали остальных в их неряшестве. «Нет, второй», — тихо ответил он. «Первый пунш весь выпили за завтраком». Его покрасневшие глаза смотрели настороженно, однако лицо казалось выточенным из серого гранита. Недавние события стали пятном на безупречной репутации дворецкого. «Ясно». Роджер вновь повернулся ко мне, потирая щетину. Похоже, он и не спал после разговора с Уайли. «Я не видел Бетти. Но, думаю, обратил бы внимание, если бы она тогда успела напиться в стельку. Улис бы тоже наверняка это понял». Он глянул через плечо на Дворецкого, и тот неохотно кивнул. «Вот лейтенант Вульф был в стельку», — добавил Роджер. «Все отмечали, как он успел надраться». И Акаста громко фыркнула, а Дункан наклонил голову, пряча улыбку. «То есть?» — подвел итог Джейми. «Вторую порцию пунша подавали как раз после полудня, а через час не больше я нашел Бетти пьяной на куче навоза и бокал из-под пунша рядом. Надо очень постараться, чтобы так быстро дойти до подобного состояния, особенно всего-то допивая за остальными». «Значит, мы приходим к выводу, что ее опоили», — заключила я. «Скорее всего, настойкой опия. Она хранится в кладовой?» И Акаста выпрямилась, заправляя седую прядь под украшенный лентами чепец. «Хранится? И что? Любой мог принести настойку. Ее не так трудно достать, если есть деньги. Среди гостей было как минимум две женщины, которые принимают ее постоянно. Насколько мне известно, они захватили немного с собой на праздник». Любопытно, кто из знакомых Акасты пристрастился к опиуму? И откуда она это знает? «Джейми, у тебя ведь мелькнула мысль, что Бетти выпила бокал, предназначенный для кого-то другого?» Джейми кивнул. «Да. Зачем кому-то травить раба?» «Не знаю зачем, но кто-то ее все-таки убил», — раздраженно перебила его Бриана. «Я вот не понимаю, как она могла съесть стекло, которое предназначалось кому-то другому? А ты?» «Не торопи меня. Я пытаюсь мыслить логически», — нахмурилась я, глядя на Бри, которая фыркнула точно как и Акаста, пусть и не столь громко. «Вряд ли она могла съесть стекло случайно. Однако это произошло после того, как вы с Джейми отнесли Бетти на чердак и перед тем, как Фентиман осмотрел ее первый раз. Рвотные и слабительные средства Фентимана могли вызвать обильное кровотечение, если Бетти уже съела стекло. Видимо, так и случилось, когда он пришел ближе к рассвету из-за ее жалоб на Рези. Роджер, когда ты осматривал территорию, ты так и не нашел никого из гостей, кто находился бы в подобном состоянии?» Роджер нахмурил темные брови, как будто ему мешал солнечный свет. Голова разболелась. У меня само ощущение странной пустоты в черепе сменилось пульсирующей болью. «Нет», — ответил он и с силой потер лоб. «Человек 20 к тому времени уже начали слегка шататься. Но, по-моему, просто пьяные». «А лейтенант Вульф?» Дункан немного покраснел, заметив, что все взгляды обратились к нему, но упрямо продолжил. «Певчий Дросс сказал, что в гостиной он появился мертвецки пьяным. Мог он выпить полбокала настойки опия или что там было, а остаток отдать рабыне?» «Не знаю», — произнесла я с сомнением. «Если кто-то вообще мог за час дойти до такого состояния при помощи одного алкоголя». «Когда я проверял гостей, лейтенант с бутылкой в руке подпирал стену склепа», — сказал Роджер. «Пьяный в стельку». «Ага. В кусты он свалился уже позже», — вставил Джейми, тоже с сомнением на лице. «Видел его днем, но он выглядел просто пьяным, а не как та женщина». «Время почти сходится», — задумчиво проговорила я. «Так что вероятность есть. Кто-нибудь видел лейтенанта потом, в течение дня?» «Да», — подал голос Улис. «Он вошел в дом во время ужина и приказал мне найти ему лодку, а затем тут же уплыл. Все еще очень пьяный, но вполне в сознании». «В сознании? Как же?» Буркнула себе под нос Акаста и помассировала виски пальцами. Кажется, она тоже мучилась от головной боли. «Полагаю, тогда лейтенанта нельзя назвать подозреваемым? Или подозрительно уже то, что он так внезапно уехал?» Бриана, единственная, кто не пал жертвой боли в голове, бросила немного сахара в чай и размешала. Джейми прикрыл глаза, морщась от звука. «Вы ничего не пропустили?» И Акаста, внимательно слушавшая разговор, наклонилась к столу и, постучав пальцами то тут, то там, нашла небольшой серебряный бокал. «Племянник, ты показывал мне бокал, из которого пила Бетти. Вроде этого?» Она держала в руке новенький бокал из чистого серебра с едва заметной гравировкой. Позже, когда он начнет покрываться патиной, чернота набьется в линии, делая рисунок заметным, а пока буквы «И» и крошечная рыбка терялись в блеске металла. «Да, тетушка», — ответил Джейми, касаясь ее руки с бокалом. «Бриана говорила, что он из набора». «Я подарила их Дункану утром в день свадьбы». Она отставила бокал и накрыла его длинными тонкими пальцами. «Мы с Дунканом пили из них во время завтрака, а остальные четыре оставались здесь». И Акаста махнула рукой на небольшой буфет позади, где стояли блюда с беконом и яичницей. Вдоль стенки буфета были выставлены декоративные тарелочки и хрустальные бокалы для хереса. Я посчитала. Все 6 серебряных бокалов с рыбками находились на столе, наполненные портвейном, который Акаста любила выпить за завтраком. Понять, из какого опоили рабыню, было невозможно. «Улис, ты не выносил бокалы в гостиную в день свадьбы?» — спросила Акаста. «Нет, мэм», — ответил глубоко уязвленный Улис. «Конечно, нет». И Акаста кивнула и обратила взор слепых глаз на Джейми, а потом и на меня. «Видите?» — просто сказала она. «Это был бокал Дункана». На лице Дункана отразилось изумление. Затем тревога, когда он понял намек. «Нет. О, нет. Не может быть». На его обветренной коже выступили капельки пота. «Друг, тебе позавчера кто-нибудь предлагал выпить?» — напряженно спросил Джейми. Дункан беспомощно пожал плечами. «Да все предлагали». «Конечно. Все-таки он был женихом. Впрочем, он так и не принял ни один из напитков из-за расстройства желудка, вызванного переживаниями, равно как и не заметил, предлагали ли ему именно этот серебряный бокал». «Господи, МакДил, я был совершенно не в себе. Даже протяни мне кто живую змею в руке». Улис взял с подноса льняную салфетку и деликатно предложил Дункану. Тот, не глядя, взял ее и вытер лицо. «Вы думаете, что кто-то пытался отравить Дункана?» Удивление в голосе Роджера явно не льстило, но Дункан не обиделся. «Почему?» — растерянно произнес он. «Кто может меня ненавидеть?» Джейми тихонько хохотнул, и напряжение чуть отпустило. Действительно, несмотря на ум и способности, Дункан обладал таким скромным характером, что было невозможно представить, как он мог кого-либо задеть или оскорбить. «Ну, друг», — тактично заметил Джейми. «Может, дело не в тебе лично». Он поймал мой взгляд и криво усмехнулся. На его жизнь уже не раз покушались, отнюдь не из-за его поступков, а из-за того, кто он такой. Впрочем, порой его пытались прикончить из-за поступки. И Акаста, похоже, думала о том же. «Верно», — сказала она. «Племянник, ты помнишь, что случилось на сборе?» Джейми вскинул бровь и потянулся за чашкой чая. «Насколько я понимаю, вы о происшествии с отцом Кеннетом?» «Именно». И Акаста привычным жестом подняла руку, и Улис тут же вложил в нее чашку. «Не ты ли передавал мне слова Лили Уайта о срыве церемонии?» Джейми кивнул и, прикрыв глаза, отпил чая. «Да. Вы полагаете, что речь шла о вашей свадьбе с Дунканом?» Голова раскалывалась все сильнее. Я прижала к лбу пальцы, нагревшиеся от чашки, и тепло приятно расползлось по коже. «Погодите. Ты считаешь, что кто-то хотел сорвать свадьбу твоей тетушки с Дунканом, и на сборе ему это удалось, а в следующий раз он не смог ничего придумать и поэтому попытался убить Дункана?» В моем голосе прозвучало такое же удивление, которое отразилось на лице последнего. «Я такого не говорил». Джейми с интересом глянул на Акасту. «А вот тетушка именно это и имеет в виду». «Именно», — спокойно отозвалась та и, отпив из чашки, со вздохом опустила ее на стол. «Не хочу оценивать себя слишком высоко, племянник. Но с тех пор, как умер Гектор, за мной немало кто ухаживал. Горная река — богатая плантация, а я очень немолода». На мгновение воцарилась тишина. Все переваривали услышанное. В глазах Дункана мелькнул страх. «Но...» — начал он, слегка заикаясь. «Но даже если и так, Макдил, то зачем ждать?» «Ждать?» «Да». Он оглядел присутствующих, ища понимания. «Смотри, пусть кто-то хотел помешать свадьбе на сборе. Хорошо. Однако с тех пор прошло 4 месяца, и никто не поднял на меня руку. Я чаще всего езжу один, ведь так просто подстеречь меня на дороге и пустить пулю в лоб». Дункан говорил, как ни в чем не бывало. Однако Иокаста едва заметно вздрогнула. «Поэтому зачем ждать самой свадьбы в присутствии сотен гостей?» «Да, здравая мысль», — признал Джейми. Роджер, уткнувшийся подбородком в сложенные руки, вдруг выпрямился. «Есть одна причина», — произнес он. «Священник». Все уставились на него, вопросительно вскинув брови. «Здесь был священник. Понимаете, если дело в плантации, то важно не только убрать Дункана. Убив его, злодей возвращается к самому началу. И Акаста не вышла за Дункана, но и за злодея тоже не выйдет. Однако...» — Роджер поднял палец. «Если здесь есть священник и все приготовлено к тайной церемонии, необходимо только убрать Дункана. Как будто произошел несчастный случай или самоубийство. А затем ворваться в покои Акасты и под дулом пистолета вынудить священника провести обряд. Даже кровать рядом!» Роджер кивнул на балдахин, который виднелся в дверях спальни. «Отвезти Акасту туда, насильно сделать брак действительным? Вот вам и дядюшка!» Роджер заметил отвалившуюся челюсть Акасты и ошеломленный взгляд Дункана. И до него дошло, что фраза оказалась неудачной. Он зарделся и кашлянул. То есть дело сделано. Джейми кашлянул. Да, дело сделано. Его собственный подлый дед начал восхождение в обществе, насильно женившись и тут же уложив в постель пожилую и богатую вдову леди Ловат. «Что?» — возмутилась Бриана. «Кошмарно! Такое не может сойти с рук!» «Думаю, может», — почти виноватым тоном произнес Роджер. «Видишь ли, курочка, 9/10 законов не дают женщинам ничего. Если ее выдали замуж и затащили в постель, то она и все имущество переходят к мужу. А ее мнение никто не спрашивает. Если нет родственника мужского пола, который выступит против, суд этим даже не займется. Но у нее есть такой родственник?» Бриана махнула рукой на Джейми, который действительно выступил, только не с теми словами, которых она ожидала. «Да, так и есть. Но свидетели», — возразил он. «Такое нельзя провернуть, если нет свидетелей, которые подтвердят, что брак свершился». Джейми снова кашлянул, и Улис потянулся за заварочным чайником. У старого Саймона свидетели были. 2 его друзей и 2 служанки-вдовы. Одна из которых позже стала бабкой Джейми. Хотя, полагаю, в ее случае Саймон применил куда меньше давления. «Не вижу сложностей». Я стряхнула крошки с груди. «Здесь явно замешан не один человек. Кто бы ни намеревался занять место жениха, у него определенно есть сообщники. Например, Рэндалл Лили Уайт». «Которого здесь не было», — напомнил Джейми. «Хм, и правда», — признала я. «Тем не менее...» «Именно», — упрямо подтвердил Роджер. «И тогда главный подозреваемый — лейтенант Вульф, так? Он был на свадьбе?» «Мертвецки пьяным», — заметил Джейми с сомнением. «Или нет? Как я говорил, Шеймус с ребятами удивлялись, как можно успеть надраться в такую рань. Вдруг он притворялся?» Роджер вопросительно оглядел всех присутствующих. «При этом...» «Никто не обращал на него внимания. и не стал бы потом подозревать в убийстве. А сам он легко мог отравить бокал пунша и приказать Бетти, чтобы она отнесла его Дункану. Потом Вульф спрятался, готовый рвануть наверх, как только слышит, что Дункану стало плохо. А если Бетти передала бокал, но Дункан отказался? Вот вам и полный бокал свежего пунша. Роджер пожал плечами. Кто станет ее обвинять, что она ускользнула в огород, чтобы тихонько его выпить? И Акаста и Улисс одновременно фыркнули. Роджер кашлянул и торопливо продолжил. Однако эта порция не убила Бетти. Либо злоумышленник просчитался, либо... Роджера вновь осенило. Может, он и не собирался травить Дункана до смерти. Может, он просто хотел его одурманить и сбросить в реку. Вы же не умеете плавать так? Дункан оторопело, покачал головой и машинально потянулся к недостающей руке. «Вышел бы очень убедительный несчастный случай. Все как по маслу». Роджер с довольным видом потер ладони. «Однако все пошло наперекосяк, потому что пунш выпила рабыня, а не Дункан. Потому ее и убили». «Почему?» — спросила ошеломленная Акаста. «Потому что она могла опознать человека, который дал ей бокал». Джейми задумчиво откинулся на спинку стула. «И рассказала бы о нем, как только ее начали бы расспрашивать». «Да, в этом есть смысл. Конечно, он не мог просто с ней расправиться. Слишком велик риск, что его увидят около чердака». Роджер кивнул, одобрив вывод Джейми. «Да, а вот достать стекло легче легкого. Сколько на празднике было стеклянных стаканов? Уронишь такой на дорожку, раздавишь каблуком и готово». Делать такие манипуляции было даже не обязательно. Кругом валялось достаточно битого стекла. Я и сама уронила бокал, когда рядом вдруг появился Филипп Уайли. Остается вопрос, как стекло попало внутрь. «Улисс, вы знаете, что Бетти давали есть или пить?» Повернулась я к дворецкому. По его лицу прошло хмурое выражение, словно круги по темной воде. «Доктор Фентиман велел дать ей силлабаб», — медленно ответил он. «И немного овсянки, если она будет в состоянии глотать. Я лично приготовил силлабаб и отдал Марии. Она отнесла. Овсянкой занимался повар, но я не знаю, ела ли ее Бетти и кто относил». «Хм...» — Якаста поджала губы. «На кухне творилось черт знает что. И столько людей вокруг. Но мы можем расспросить Марию и остальных. Но не удивлюсь, если они не вспомнят, даже как несли тарелки. А уж кто их останавливал по пути? А ведь делается в два счета. Отвлек девчонку, бросил стекло». И Акаста взмахнула рукой, словно показывая, как возмутительно легко совершить убийство. «Или кто-то мог подняться на чердак под предлогом проверить ее состояние и дать ей напиток со стеклом», — предположила я. «Например, силлабаб. Люди приходили и уходили. Бетти лежала там одна довольно долго». «Отлично, инспектор Лестрейд», — тихонько сказала Бриана Роджеру. «Но у нас нет доказательств, верно?» И Акаста и Дункан напряженно сидели рядом, словно пара пивных кружек, которые изготовили в виде людей, и старались друг на друга не смотреть. Наконец, Акаста шумно вздохнула, явно заставляя себя расслабиться. «Верно», — произнесла она. «Доказательств нет. Муж, ты не помнишь, как Бетти предлагала тебе бокал?» Дункан пожевал кончик усов, собираясь с мыслями, затем покачал головой. «Может, и подавала, а может, и нет». «Ладно». Все умолкли. Только Улисс беззвучно двигался вокруг стола, убирая приборы. «Что ж», — все же нарушил тишину Джейми. «Мы согласны, что ирландец, который ворвался к вам, тетушка, это Стивен Боннет». Бриана невольно стукнула чашкой об стол. «Кто?» — хрипло переспросила она. «Стивен Боннет здесь?» «Я думал, ты ей рассказала, Саксоночка», — хмуро глянул на меня Джейми. «Когда?» — сердито отозвалась я. «Я думала, что ты ей сказал», — повернулась я к Роджеру, который лишь пожал плечами с непроницаемым выражением лица. Улис тут же подлетел с салфеткой и принялся вытирать разлитый чай. «Неважно». Бри сумела взять себя в руки, хоть и оставалась бледной. «Он был здесь? Вчера?» «Да», — неохотно ответил Джейми. «Я его видел». «То есть это он хотел украсть золото?» Бриана потянулась за серебряным бокалом и выпила портвейн в один глоток, как воду. Улис моргнул, но поспешил наполнить его вновь. «Похоже, что так». Роджер взял свежую булочку, стараясь не смотреть на Бри. «Как он узнал о золоте, тетушка?» Джейми прикрыл глаза, напряженно размышляя, и Акаста фыркнула, протягивая руку. Улис вложил в нее гренку с маслом. «Гектор Кэмерон кому-то разболтал? Мой брат Дугал кому-то разболтал? Или же третий мужчина кому-то разболтал? Насколько я их знаю, держу пари, что все-таки не Гектор с Дугалом». Она пожала плечами и откусила кусочек гренки. «Второй человек. Тот, что вонял спиртным. Он ведь молчал, так? Разве не очевидно, я бы узнала его голос?» «Лейтенант Вульф?» — предположил Роджер. Джейми кивнул. На его лбу залегла морщина. «Кто, как не человек из военно-морского флота, сумеет при необходимости найти пирата?» «Возникла такая необходимость?» — пробормотала Бриана. Портвейн помог ей взять себя в руки. «Да», — кивнул Джейми. «Это не шутки. 10 000 фунтов золотом. В одиночку с таким не управишься. Людовик и Карл Стюарт отправили 6 для 30 000». Неудивительно, что тот, кто узнал о золоте, решил обратиться за помощью к Стивену Боннету, известному контрабандисту и пирату, который имел в своем распоряжении транспорт и связи, чтобы сбыть золото. «Лодка», — промолвила я. «Лейтенант тот был на лодке во время ужина. Допустим, он спустился вниз по течению и встретил там Стивена Боннета. Затем они вернулись уже вместе и выждали, пока не подвернулась возможность пробраться в дом и выпытать у Иокасты, где спрятано богатство». «Возможно», — согласился Джейми. «Лейтенант годами ведет здесь дела. Скажите, тетушка, он мог заподозрить, что золото у вас? Вы говорили, что Гектор забрал 3 слитка. От них что-то осталось?» Иокаста, поколебавшись, недовольно кивнула. «Он держал кусок на столе, придавливал им бумаги. Вульф наверняка увидел. Но откуда он узнал, что это за золото?» «Может, раньше и не знал», — предположила Бриана. «А позже услышал про французское золото и сложил 2 + 2». Такая теория имела право на жизнь. Правда, я пока не представляла, как ее доказать, о чем и сказала вслух. Джейми пожал плечами и слизнул с пальца каплю варенья. «Вряд ли сейчас так уж важно что-то доказывать, Саксоночка. Другое дело, что будет дальше. Они вернутся, друг», — тихо произнес он, глядя на Дункана. «Ты понимаешь?» Дункан кивнул с безрадостным, но решительным видом. «Да, понимаю». Он взял Иокасту за руку, впервые на моих глазах. «Мы будем готовы, Макдью». Джейми кивнул в ответ. «Мне пора уезжать. Посевная не ждет. Я попрошу знакомых приглядеть за лейтенантом Вульфом». «А ирландец?» — выпрямилась Иокаста, осторожно потирая колено свободной ладонью. Джейми переглянулся с Дунканом, потом со мной. «Тоже вернется». Я следила за Брианой. Ее лицо было спокойно, но я, мать, увидела в ее глазах страх. Он промелькнул, как змея в воде. «Стивен Боннет», подумала я со сжавшимся сердцем, уже вернулся. На следующий день мы отправились в горы. Не успели мы одолеть и 5 миль пути, как сзади послышался стук копыт, и среди зеленых ветвей каштанов мелькнула алая вспышка. Нас догонял майор Макдональд. И я, увидев радость на его лице, когда он приблизился, сразу все поняла. «Ох, черт побери!» — воскликнула я. На письме красовалась алая, как мундир майора, печать Триона. «Пришла утром в Гринокс», — сказал майор, придерживая коня и наблюдая, как Джейми вскрывает письмо. «Я предложил его доставить. Мне все равно по пути». Джейми прочитал письмо, затем протянул мне. 19 марта 1771 года. Командующим офицером ополчения. «Господа, вчера Совет Его Величества постановил, что вооруженным силам, состоящим из нескольких подразделений ополчения, надлежит под моим командованием вступить в поселение мятежников, дабы привести их в повиновение, так как те своими возмутительными действиями и заявлениями бросили вызов правительству и препятствуют отправлению правосудия путем уничтожения и закрытия судебных палат. Поэтому часть ваших полков может с честью послужить своей стране в таком важном деле. И я должен потребовать, чтобы вы избрали 30 человек, которые присоединятся к вооруженным силам в этой кампании. Не предполагается выступать до 20 числа следующего месяца. Вам сообщат о дне сбора, времени выступления и маршруте. Все плантаторы, остающиеся дома, должны счесть своим христианским долгом заботу о семьях мужчин, что участвуют в данной кампании, дабы ни семьи, ни земли не пострадали, пока не пребывают на службе для защиты всеобщих интересов. Для покрытия расходов в данной кампании я распорядился напечатать ручательства, подлежащие оплате предъявителю. Данные ручательства будут действительны, пока казначейство не сможет выплатить их из чрезвычайного фонда, в случае, если в казначействе окажется недостаточно денег для покрытия расходов данной компании. Уильям Трион. Знали ли об этом Эрман Хасбенд и Джейми Хантер, когда уезжали из горной реки? Скорее всего. И теперь майор, конечно же, направлялся в Нью-Берн, чтобы предложить свои услуги губернатору. Ботинки Макдональда покрылись дорожной пылью, но эфес шпаги ярко сверкал в лучах солнца. «Чёрт! Чёрт, чёрт побери!» — выразительно повторила я. Майор Макдональд моргнул. Джейми покосился на меня, дернув уголком рта. «Ну ладно», — произнес он. «Почти месяц. Как раз хватит, чтобы посадить ячмень».